пору торжества уральской природы в горах стало тяжело и мрачно. На ноги подняли много народу, повсюду стреляли и жгли ночами костры, по всем окрестным селам разослали ориентировки, но девочка словно сквозь землю провалилась, что, собственно, в прямом смысле и подозревал Русинов. И вдруг на 14-й день пришло сообщение, что девочка жива и здорова, а находится в деревеньке за 210 километров от места, где были разбиты палатки, и будто выглядит лучше, чем была, поправилась и посвежела. За счет института Русинов вызвал вертолет и полетел за ней один, чтобы получить незамутненную информацию из первых уст. Девочку звали Инга. Русинов ее раньше не видел, но она на самом деле не смотрелась, как изможденная и исхудавшая, и, судя по ногам, словно и в горах-то не была. Инга оказалась веселой, словоохотливой и даже счастливой. Она рассказала, что заблудилась недалеко от своей палатки, и когда начали стрелять, то ошиблась и пошла в другую сторону. Первую ночь ночевала одна под деревом и сильно замерзла, а на второй день снова пошла на выстрелы и опять не туда. В полдень же ей повстречался прекрасный молодой человек, или даже юноша. Он был высокий, сильный, с красивой бородой и огромными, чуть печальными глазами. И одежда на нем была очень красивая, какая-то перламутровая. Он сказал, что он Данила Мастер и служит у хозяйки Медной горы в глубоких подземных пещерах, которые проходят под всем Уральским хребтом. Да только люди о них не знают. И что он каждый день встречается с хозяйкой, утром, чтобы получить задание на день, а вечером, чтобы расчесывать ей прекрасные золотые волосы малахитовым гребешком. Но это при условии, если выполнить задание к битому часу, удару медного подземного колокола. Он посадил девочку себе на плечи и понес в деревню. Он шел и все рассказывал про свое подземное житье. И так здорово, что Инге захотелось посмотреть. Но Данила Мастер сказал, что хозяйка не любит земных девочек и всех прогоняет прочь, и что может его наказать, отправить в зал мертвых и посадить на медную цепь лет на 100. И так они шли долго, и ехать на плечах было восхитительно, намного лучше, чем у папы. Возле речек Данила Мастер вдруг вырастал и становился огромным, выше леса, и перешагивал воду. Ей было немножко страшно, потому что поднималась слишком высоко над землей и боялась свалиться. А ели они какой-то уж очень вкусный хлеб, такой, что к нему не нужно ни колбасы, ни масла с сыром, и пили воду из каких-то родников совсем сладкую. Инга ему тоже рассказала, как люди живут на земле, и что она нынче пойдет в школу в первый класс. Ей было так хорошо, а Данила Мастер такой красивый и сильный, что она влюбилась в него, и он тоже влюбился. И сказал, чтобы Инга, когда вырастет большая и исполнится ей 18 лет, пришла к одному камню в горах, и что он будет ее там ждать. И они поженятся. Но прежде попросит благословения у хозяйки Медной горы. Данила был уверен, что она согласится, потому что ему пора жениться. Слушая эту восторженную сказку, Русинов пытался разделить все на 16, чтобы отсортировать рациональное зерно и понять, какой же романтический турист-бродяга выносил Ингу из лесу. И потому, подыгрывая, машинально спросил: «А ты хорошо запомнила этот камень? А то забудешь, придешь в горы и не найдешь. И твой Данила-мастер умрет от тоски». «Конечно, запомнила!» — воскликнула Инга. «Только маме с папой не говорите, а то она пойдет и сотрет заметку». «Какую заметку?» — слегка шалея от предчувствия спросил Русинов. «Не скажу», — засмеялась она, — «никому не скажу». «Мне можно», — доверительно сообщил Русинов. «Мне все тайны можно доверять». «А вы не сотрете?» «Никогда. И никому не позволю стереть». Инга взяла палочку и начертила тот неразгаданный знак. Вертикальная линия и четыре точки с правой стороны. Русинова пробрала озноб. «Когда мы полетим на вертолете, ты сможешь показать мне этот камень?» «Смогу», — легкомысленно заявила она. «Но ведь в горах все камни одинаковые, а с высоты заметки не увидишь?» «Это особый камень», — таинственным шепотом сообщила Инга. «Он стоит на таком обрыве, и оттуда далеко видно, а когда он перенес меня к деревне и спустил на землю, вот что подарил».